Зал с блестящими соколами уступил место хранилищу, заполненному контейнерами с небесными копьями и серебряными осами, которые, по легендам, могли пробить любую броню противников падших. А она и другие дети идут все дальше, вглубь подземных уровней. Снова огромные коридоры, в которые легко смогут вместить сразу несколько соколов в ряд. Идущий впереди гард смотрит на всех с превосходством. Его прозрачные, слегка мутные водянистые глаза взирают на все вокруг с чувством собственника. Его отец – великий надзиратель. Он может распоряжаться всем вокруг. Арви хочется отвесить ему подзатыльник, ведь этот взгляд предназначается ей. Надменный мальчишка красуется для нее, ведь она ему обещана. Но он пустое место. Девочка смотрит только на великое наследие падших. Дальше – зал легенд. Там на стенах великие картины падения древних. Конец могучих воинов и огромных городов. Она замирает у одного из полотен. Огромный город, окраины полны шарообразных домов. Шары даже на картине выглядят величественно. Наверное, там проживали тысячи. Гораздо больше, чем сейчас живет на базе небесных соколов. Картинка меняется сама по себе. Все движется. Незнакомые аппараты спешат. По широким улицам маленькие человечки идут по своим делам. И вот с неба падает звезда. Она ударяет в самый центр великого города, и волна голубого пламени растекается по улицам, сжигая людей и опрокидывая шарообразные дома и высокие шпили башен. А потом картина возвращается в начало. Все цело, дома стоят, люди спешат. И так уже 3000 лет. Дальше десятки картин, показывающие разные города разных народов – ваданов, пиров, даремцев. Посреди зала – летопись падших. Великие небесные соколы записали все, что знали о катастрофе. Арва знала ее наизусть. Удар турмов был внезапен. Ракеты с плазменными зарядами нельзя было остановить. Мы слишком поздно засекли их. Турмы долго копили силы и готовились к удару. Новейшие ракеты были обнаружены лишь за минуту до попаданий в намеченные цели. Все были обречены, но мы успели запустить носители. Империя турмов растворилась в пламени возмездия. Будь они прокляты! Каждый ребенок знал эти строки. Дальше шло описание первых циклов после катастрофы. Но дети идут дальше. И Арва с сожалением покидает зал с великими картинами гибели великих государств. И вот следующий уровень. Там всего два коридора. Первый ведет дальше вниз, к купальне, а другой заканчивается тупиком. Спустя 10 циклов она пойдет коридором, заканчивающимся тупиком. Именно там откроются врата падших, которые ведут в столицу Великой Империи. «Но это не сейчас», — говорит ведущая их вниз женщина. Это бывшая воительница. Она уже обречена. Кристалл Арты уже победил ее организм, и скоро эта женщина уйдет вниз. И когда плоть сползет с ее дисконового скелета, кристаллы заберут и служат в общую копилку, чтобы снова пустить их в ход, вживив в очередного воина, сделав его быстрее, сильнее, смертоноснее. Они наделят его необыкновенным оружием. Но для этого претендент должен быть крепким, иначе он просто не переживает имплантацию. И вот конец их путешествиям по гигантскому комплексу падших. Купель. Небольшой зал, почти крошечный по сравнению с теми, которые они прошли. Каменный бассейн глубиной в рост высокого человека. В нем, слегка пузырясь, находится дискон. Никто не знает, откуда наполняется бассейн. Но вскоре она добудет кристаллы, войдет в него и станет самой могучей воительницей. Она отомстит пирам. Громкий стук в дверь вырвал ее из воспоминаний, уже перемежающихся с мечтами. Арва посмотрела на хронометр. Он показывал, что до рассвета еще далеко. Кто же может ломиться к ней в такой час? «Кто?» – громко спросила она, поднимаясь с кресла. Мягкая стершаяся обивка из незнакомого материала, сохранившаяся со времен падших, нехотя отпустила ее. «Арван!» – раздался из-за двери голос отца. «Что ты хотел?» – холодно спросила девушка. «Мы, по-моему, все обсудили. Я ушла из дома не для того, чтобы ты приходил ко мне». За дверью молчали. «Ну что ты молчишь? Говори, что хотел, и уходи». «Я не буду разговаривать с тобой через шлюз», — ответил отец. «Ты моя дочь». «Дочь и рабыня не являются синонимами. Говори и уходи». «Хорошо», — сдался нежеланный посетитель. «Наша семья славится тем, что держит слово. Я призываю тебя исполнить данное мной обещание». Арва расхохоталась. «Это ты дал слово, вот и живи с Гартом», — отбрила она. «Я никакого слова не давала». «А вот и мамочкины нотки», — зло произнес отец. «Ее воспитание. Я всегда был против. Но она же, Грина, великая воительница, вот и сгинула. И ты сгинешь. Одумайся, какая судьба тебя ждет? Хочешь изменить нашу жизнь? Выйди за Гарта, ты легко будешь им управлять, он и так тряпка. Ты станешь надзирательницей Арва, и все это будет твоим. Ты сможешь искать древние инструкции, сможешь копаться в небесных соколах сколько захочешь». «Уходи!» – закрывая лицо руками, выкрикнула девушка. «Знать тебя не желаю! И чтобы я больше не слышала о слове и чести! Слыша эти слова от тебя, действительно начинаешь верить, что мы деградируем. Убирайся!» Несколько секунд за дверью было тихо. Потом послышались шаркающие шаги. Отец уходил. «Все, спать», — решила девушка. «Завтра с рассветом нужно быть в мастерской и готовить снаряжение». Из 10 уходящих в портал падших возвращаются 7. Еще 3 умирают, не выдержав преобразования. Но она все преодолеет, она будет достойна имени матери. И когда она шагнет в портал, на ней будут доспехи Грины и ее метатель. А сейчас спать. Девушка разложила кресло и, накрывшись не менее вытертым покрывалом, закрыла глаза. Она снова и снова, словно видела это собственными глазами, переживала гибель столицы. Картина оживает. Мимо несутся странные механизмы, вокруг стоят гигантские шарообразные дома, шпили знати пронзают облака. А Арва просто идет по улице. Она босая, в рваной одежде, никто не обращает на нее внимания. А потом она видит, как с неба стремительно прямо на императорский дворец падает звезда, и волна выжигающего холодного пламени растекается по улицам, выжигая все живое и разрушая все, что создано руками людей. На мгновение голубой огонь окутывает ее. Боль, жар, но все проходит. Она идет дальше по разрушенному городу, который раньше был прекрасным Никорном. Огонь пощадил ее, но испепелил ее одежду. Высокая, молодая, упругая грудь слегка колышется при каждом шаге. Теплый, почти ласковый жар обволакивает тело. Даже раскаленное дорожное покрытие не причиняет ей боль. Вокруг все плавится, люди сгорели без следа, не оставив даже пепла. Металл, из которого были сделаны механизмы, созданные для передвижения, просто стекал, превращаясь в раскаленные лужицы. И посреди этого ада, прямо к падению звезды, идет обнаженная девушка. Городские кварталы, обращенные в руины, неожиданно остаются за спиной. Императорская площадь превратилась в огромный кратер из обожженной до каменного состояния земли. Дворец, на который упала звезда, просто испарился, не оставив даже обломков. И посреди бушующего в кратере моря голубого пламени стоял человек. Обнаженная девушка замерла. Никто не мог выжить в этом аду, но он стоял в своем черном военизированном костюме и, сняв шлем, наблюдал за ней. В руках у него был странный металлический предмет. А человек все смотрел на нее. У него было лицо приятной формы, только небольшой шрам на скуле слегка приспускал губу с правой стороны. Глаза цвета очень редкого кристалла арты, ярко-зеленого цвета. Он обладал силой 10 самых слабых голубых кристаллов или был равен 2 красным, самым могучим, и был только у одного человека, в единственном экземпляре – ее матери. И вот перед ней стоял мужчина с ярко-зелеными глазами и внимательно наблюдал за ней. Человек поднял руку, приветствуя ее. Арва хотела тоже махнуть рукой, но нога сама сделала шаг назад, потом еще один. Когда девушка справилась с собой и снова заглянула в огромный кратер, то там уже не было ни голубого огня, ни странного мужчины. Только ощущение, что человек, которого она видела, совершенно реален. А за спиной девушки из-за горизонта поднимался огромный оранжевый диск, возвещающий о начале нового дня. Свет окутал обнаженную девичью фигуру и растворил в себе.